После этой беседы Уайльд все же зашел в книжную лавку «Аше» на Кинг-Уильям-стрит, набрал, сколько мог найти французских пьес, нашумевших за последние десяток лет, и заперся дома, чтобы исследовать секреты их покроя. В конце лета он снял дом на озере Уиндермир, и там-то появилась на свет столь желанная для Александра комедия. Глава четвертая. Зал театра Сент-Джеймс, где все места были распроданы после первой афиши, заполнился в день премьеры «Веера леди Уиндермир» уже за полчаса до начала представления. У многих молодых людей красовалась в бутоньерке зеленая гвоздика. Это было непонятно и раздражало. Миссис Констанция Уайльд в платье из бледно-голубой парчи, украшенном старинными кружевами, в ослепительном жемчужном колье, словно слишком тяжелом для ее хилой шеи, сидела молча, смущенная натиском старомодного великолепия леди Уайльд, которая в ожидании триумфа сына была чрезвычайно воодушевлена и наполняла ложу ароматом нюхательной соли. Занавес поднялся и открыл Morning Room, малую гостиную лорда Уиндермира, светлую и просторную, уставленную мебелью в стиле Чиппендейл, шелковыми занавесями в восточном стиле, с дорогим ковром, покрывающим весь пол. Большие ренессансные часы сияли своим циферблатом, выглядывавшим как луна среди пышных пальм. Склонясь над столом, леди Уиндермир, которую была в тот вечер прелестная Лили Хэнберн, расставляла розы в смирнинской вазе аметистового цвета и блеска. В зале повеяло особым запахом великосветской жизни, для всех, впрочем, дразнящим и заманчивым. Появился молодой лорд Дарлингтон, и на сцене будто еще прибавилось света и изящества от блеска его слов в любовном препирательстве. Потом он ушел, уступив место герцогине Бервик и послушной ей Агате, сотканном из подлинно английского юмора. Но не прошло и получаса, не погасли еще янтарные лучи заката за стеклянными дверями террас, как конец акта был омрачен тучею, внезапно нарушившей счастье. Антракт продолжался 10 минут. Половину этого времени заняли аплодисменты. Второй половины не хватило, чтобы выкурить папирос. Многие запоздали и вошли в зал, когда камердинер в богатой ливрее вводил гостей в комнату всю в розах и в золоте. Желтые огни восковых свеч мерцали в канделябрах и хрустальных люстрах. Из дверей, открытых в танцевальный зал, доносились медленные звуки вальса. Глаза всех были прикованы к вееру, дрожавшему в руках встревоженной леди Уиндермир. Появлению миссис Эрлин сопутствовала полнейшая тишина. Стук упавшего на пол веера был слышен в самых дальних рядах галерки. Несколько следующих сцен отвлекли публику, но затем она снова была обеспокоена внезапным бегством леди Уиндермир, и второй антракт все провели в зале. В начале третьего акта из сумочек были извлечены батистовые платочки, непременно появляющиеся в критических местах мелодрам, но тут же исчезли, когда сцену завладели друзья Дарлингтона. Мало кто уже помнил о спрятавшихся за гординой женщинах и о лежащем на диване веере. Россыпи остроумия превосходили богатством даже сокровища этой чудесной библиотеки, где среди расстеленных на полу дорогих мехов цвели пальмы, а на нарядных переплетах книг как бы продолжались причудливые узоры ковров. В фойе тесным кружком стояли критики и молча курили сигары. Им незачем было обмениваться мнениями, ибо каждый еще до начала спектакля имел готовые суждения. Вдруг до них донесся чей-то довольно громкий голос. «Это, пожалуй, самая лучшая, самая блистательная английская комедия. Джозеф Найт, критик из Труд, стоявший в середине безмолвного кружка, подскочил от возмущения. «Вы только послушайте!» — воскликнул он. «Веер леди Уиндермир лучше, блистательнее комедии Шекспира?» Тут же за его спиною какой-то молодой человек спокойно произнес. «Да, остроумнее, и юмора здесь больше, чем в «Как вам это понравится» или в «Много шума из ничего». И интеллектуальный уровень выше». Стоявшие раздвинулись, уставились на дерзкого юношу. Затем круг снова сомкнулся, критики, понимающие, переглянулись и разошлись. На сцене опять была декорация первого акта. Мягкий послеполуденный свет освещал комнату. Примирительные ласковые слова разогнали все кошмары прошлого вечера. В жизни леди Уиндермир снова воцарились покой и доверие. Миссис Эрлин удалилась под руку с лордом Огастусом. В заключение было даже произнесено нечто вроде благословения новобрачным. Неистово аплодируя, публика вызвала автора. Он был во фраке с папиросой в руке. Все встали. Ни в улыбке, ни в голосе Уальда не чувствовалось ни малейшего смущения. Но хотя он говорил громко, никто толком не запомнил того, что сам он впоследствии назвал «моя очаровательная бессмертная речь». А состояла она из двух-трех фраз примерно такого содержания. «Леди и джентльмены, я рад, что моя пьеса вам нравится. Мне кажется, вы оценили ее достоинство почти столь же верно, как я сам. А теперь разрешите мне докурить папиросу». Опять грянули аплодисменты. Только газетчикам виделись не хлопающие руки, а стиснутые кулаки. «Еще немного», — писала на завтра Труд, — «и Уальда могли избить». Никто не ожидал, что он с невозмутимым спокойствием совершит такой заранее обдуманный и бессмысленно оскорбительный поступок. Публика была ошеломлена. Когда же поняли суть происходящего, когда заметили, что так называемый автор благодарит за овации, куря папиросу, я увидел множество поднятых вверх кулаков. Люди хотели наброситься на него. Рецензенты высмеяли пьесу. Панч дал на первой странице рисунок. Уайльд, опершись на пьедестал, локтем сталкивает статую Шекспира. Все отзывы прессы были злобными, издевательскими, невыносимыми, но Уайльд чувствовал бы себя куда более задетым, если бы о нем молчали. Впрочем, он, как казалось, заключил неразрывный союз с публикой поверх лагеря газетчиков. После спектакля Уайльд дал ужин в кафе «Роял». Когда он возвращался домой, зимний рассвет искрился, как шампанское, кипящее в резном хрустале. Десятка-полтора фиакров везли следом его друзей. Чинную тишину лондонских улиц взрывал напор шумного веселья. Экипажи словно качались, как лодки, на волнах несмолкающего хохота. Возницы, лошади, сбруя — все было украшено цветами, не вянувшими под инеем. Сняв шляпу, Уайльд с развивающимися волосами и сияющим лицом, на котором алели пухлые губы и горели счастьем глаза, ехал впереди, подобный молодому богу, возглавляющему вакхическую процессию. Спать он лег на пурпурных простынях. То был великий день, начало новой жизни. Уайльд предугадал блеск этой зари в глазах Александра, когда тот, прочитав комедию, предложил за нее 1000 фунтов. «Я так доверяю твоему суждению, — возразил Уайльд, — что могу только отказаться от столь щедрого дара». И он заключил договор на тантьемы с представлений. Огромный успех веера сделал его богатым, дал досуг, свободу и деньги — три вещи, без которых фантазия, как ее понимает Дэнди, сводится лишь к пустым мечтам и бессилию. Наконец-то он мог удовлетворить все свои прихоти, особенно голод по роскоши, томивший его всегда, даже в те годы, когда случалось терпеть настоящий голод. Теперь он имел то, чем прежде мог одаривать лишь героев своих книг. Дом на